Княжич Воронцов Николай Федорович был идеальным представителем аристократии. Молодой, симпатичный и уверенный в себе. Пока остальные посещали балы и кутили в ночных клубах, он работал на благо рода. Несколько своих ресторанов и один небольшой завод, которые приносили прибыль под его управлением. Конечно же, учащийся академии, и успеваемость у него отличная. Недавний устроитель благотворительного бала, который запомнился приличными сборами для детей и дуэлью таких же молодых дворян. Из-за он даже не помнил чего. Кто-то не уступил дорогу. Неправильно обратился, какая-то очередная глупая причина, по которой могли убить. Странное общество. Воронцов до последнего пытался помирить дуэлянтов. Он был против бессмысленного насилия и крови. Во всяком случае, именно так он постоянно повторял. Стрелок понимал Воронцова. Аристократ, как и он, вел двойную жизнь, а это сильно влияет на психику. В какой-то момент люди или ломаются, или, наоборот, становятся только крепче, и получают от этой опасности удовольствие. Изощренное удовольствие от собственного знания. Стрелок долго наблюдал за своей третьей жертвой. Николай Федорович заслуживал смерти как никто другой. Всегда на виду, всегда идеален. Благородная фамилия, род с вековой историей, столетия власти и процветания, эстетика старых денег, когда внешняя сдержанность лишь подчеркивает твое положение. У Николая Федоровича к его 19 годам было все, о чем мог мечтать любой парень или мужчина. Множество денег, которые открывали ему такое же количество дверей, женщины, бизнес, даже толика власти. Он мог реализовываться в любой сфере, но ему не хватало острых ощущений. Такое бывает, когда получаешь все по праву рождения. Его предки, выгрызавшие свое место зубами, знали им цену. Княжичу Воронцову уже быстро все наскучило. Он видел и пробовал все, и теперь его интересовали только запретные развлечения. Молодые аристократы почти всегда останавливались на наркотиках, но Воронцов пошел дальше. Теперь его интересовала только боль и смерть. За закрытыми дверями в подвале небольшого клуба происходили вещи, о которых не должна была знать общественность. К развлечениям аристократов почти всегда относились с пониманием, в разумных пределах. В данном случае княжич перешел все границы. Стрелок улыбнулся. Проблема всех этих подвалов для пыток и тайных убежищ в том, что самостоятельно ты их не построишь. Данный ночной клуб строили долго, подрядные организации менялись, как и сами строители. Людей, которые побывали на стройплощадке, были тысячи. И пусть управляющий молодого княжича не зря получал свою зарплату, Стрелок знал, что искать и что делать. В постоянной смене строителей и плана есть преимущество, никто не сможет утверждать, какие помещения построены, а какие нет. Был запланирован винный погреб в кабинете владельца, а потом от него отказались, бывает. Открытие клуба прошло с большой помпой, но подвал в тот день остался без посетителей. Воронцов был умен и не собирался привлекать лишнее внимание. Никаких похищений внутри клуба. Странно, что место для своей комнаты Игрон выбрал именно такое. С другой стороны, доступ в подвал был только у него и из его кабинета. Вход был замаскирован и защищен не только замками с оповещением лично ему, но и магией. Уже через неделю в подвале появился первый посетитель. Стрелок не знал этого наверняка, понял по изменившемуся поведению Воронцова. Затем был перерыв 3 недели и еще один человек оказался в подвале. Княжич постоянно занимался делами, и никого не удивляло, что он мог остаться работать с документами на всю ночь. Иногда на заводе, иногда в своем особняке, а иногда в клубе. Рядовая привычка, говорит о нем как о трудоголике. Ну да, в клубе он трудился не покладая рук. Проблема этих подростков в уверенности. Собственный клуб с охраной, закрытый кабинет и потайной подвал в нем. Что может пойти не так? Вот и сегодня ночью Воронцов под видом работы будет в своем подвале с очередной жертвой. Он еще не знает о человеке, который пришел за ним. Княжич Николай был хорош в иллюзиях. Постоянная практика вкупе с талантом давали о себе знать. Жертву он привозил в обед лично, когда клуб был закрыт. При помощи иллюзии и отвода глаз перемещал ее в подвал. И затем целый день, а то и два, жил в ожидании их встречи. Стрелок представлял ужас похищенной девушки, которая приходила в себя в темном подвале и долгие часы ждала своего убийцу. Подвал пополнился очередной молоденькой девушкой, чьей судьбе в ближайшие дни сложно позавидовать. Он слышал ее голос, как она кричала и звала на помощь, пока не охрипла. Крики прекратились и время от времени до него доносились лишь сдавленные рыдания. Помещение было отлично изолировано от звуков при строительстве, Вдобавок княжич расставил по периметру несколько артефактов. Стрелок был слишком близко, и для него все звуки остались на месте. Он не мог посмотреть, что там происходит, и не хотел появляться раньше времени. Воронцов был осторожен, и в подвал всегда входил под отводом глаз или иллюзиями. Человеку без магических способностей нельзя банально поджидать его с табуреткой в руке. К слову о табуретке, оружия не было. Насколько он мог судить по обрывочным сведениям, последнее время за незаконным распространением всего стреляющего значительно усилили контроль, и особенно активно интересовались новыми лицами среди покупателей. Пахло это все очень плохо, и Стрелок даже не стал рисковать. Впрочем, совсем безоружным он тоже не был. Плач в подвале стал почти неслышим. Это хорошая новость, он не железный, и эти всхлипы его изрядно раздражали. Он достал фонарик и посмотрел на наручные часы. По его прикидкам, Воронцов уже должен быть здесь. Не то, чтобы сам Стрелок куда-то торопился, но княжич мог быть и более пунктуальным. Фонарик он оставил включенным. Из подвала света не видно, а он не хотел врываться из кромешной темноты в ярко освещенное помещение. Княжич пусть и будет слегка ошеломлен его появлением, не даст Стрелку нескольких минут привыкнуть к яркому освещению и проморгаться. Раздался звук открываемого люка в подвал. Новый звук был таким неожиданным, что даже девушка притихла. Стрелок замер без движений. Он успел изучить повадки Воронцова. Такой человек не будет заходить даже в собственный подвал без подготовки. Из княжича в будущем вырастет очень осторожный и очень кровожадный маньяк, если Стрелок ему позволит. История Воронцова должна закончиться сегодня. Девушка закричала. Она тоже услышала звук, и в своей надежде звала на помощь изо всех сил. «Тихо, тихо», — раздался голос Воронцова. «Ты в безопасности». Он врал. Это была часть его изощренной игры с жертвой. Внушить ей, что она спасена. Дать надежду, и отобрать ее в последний момент. Он ее успокаивал, говорил, что все хорошо, но отвязывать от стола не торопился. Она все поняла быстро, наверное, даже слишком быстро. Княжичу это не понравилось, и он перешел к стадии разговоров. «Ты наверняка задаешь себе вопрос», — начал он свой монолог. «Что же ты тут делаешь?» Девушка не отвечала. «Если тебя волнует, чем ты это заслужила, то я сразу скажу». «Ничем, если верить интонации», — княжич улыбался. «Просто ты мне понравилась и попалась под руку. Отпустите меня, пожалуйста», — взмолилась девушка. «Я никому ничего не...» До Стрелка донесся хлесткий удар. «Не скажешь, конечно не скажешь». Забавно, каким смелым может быть мужчина с привязанной девушкой. Появляться было еще слишком рано. Сначала княжич должен потерять бдительность. Следующие десятки минут Стрелок слушал путанные монологи Николая Федоровича. Удивительно, как этот человек мог маскироваться среди других дворян в повседневной жизни. Он же был безумен. Стрелок был в курсе о избранности дворян. Им даже в голову не приходила мысль о равенстве людей. Но этот, Воронцов замолчал. Девушка не реагировала на монологи, но ему это и не требовалось. Он хотел высказаться. Таким людям не нужны собеседники, им нужны слушатели. И он перешел к главному. «Я хочу тебе кое-что показать», — сказал он спокойным голосом. «Для этого я приведу стол в вертикальное положение. Не бойся, хихи, ты не упадешь, крепление удержит». Стрелок внимательно прислушивался к звукам. Это единственное, что могло ему дать понять о происходящем в подвале. «Милая Полина, ты ведь Полина, верно? Ты должна смотреть». Голос был ласковым и нежным. «Если ты попробуешь закрыть свои красивые карие глаза, я срежу тебе веки вот этим скальпелем. Поэтому, пожалуйста, я тебя очень прошу, не заставляй меня делать это раньше времени». Речь о «не делать» даже не шла. Стрелок знал, что в подвале есть большое зеркало, и оно было не для того, чтобы Воронцов любовался собой. «Гребаный извращенец, это кнут, ничего нового в нем нет, думаю, ты такое видела. К слову, я видела, смотри, назовем это затычкой. Чуть больше, чем ты привыкла, но это ты переживешь. Извини, смазку забыл». Девушка начала всхлипывать, и раздался еще один удар. «А вот это для твоих пальчиков», — продолжил показывать свою коллекцию Воронцов. «Сделаю тебе маникюр, но не сегодня, не переживай». Стрелок постарался отвлечься от эмоций. Он слушал княжича, а сам готовился к появлению. «Признаться, с этими крючками я еще не разобрался до конца, практики у меня мало. По идее, я могу подвесить тебя на них за кожу. Девушка закричала, громко, отчаянно. Страшный крик умирающего животного. Удары княжича не помогали. Через некоторое время все стихло. Знаешь, я не хотела использовать этот кляп раньше времени, ты меня вынудила. Но не переживай, я его скоро сниму и заменю твоими трусиками. Надеюсь, ты их носишь, хе-хе, иначе заменю своими. Выпить не хочешь? У меня отличные виски. Тебе для храбрости не помешает. А я расслаблюсь немного, а то слишком возбужден. Стрелок принялся разминаться. Момент скоро настанет. Только план придется немного изменить. Он уже не хотел обычной смерти Воронцова, о которой пусть и станет известно, но без подробностей. Такие вещи надо предавать публичности. Пусть все те, кто считает себя особенными, кто бесстрашен из-за своего положения, поймут, что они обычные, такие же, как и все. Пусть оглядываются. Молодой Николай Федорович, очевидно, выпил пару стаканов. Голос его звучал расслабленно и вальяжно. Голос хозяина положения. Голос человека, который никуда не торопится. Полина, солнышко, я тут подумал. А зачем я отвалил столько денег за звукоизоляцию и артефакты, если ты будешь молчать? И зачем мне опять рисковать похищением, если можно немного продлить удовольствие? Признаюсь, в прошлый раз я по неопытности слишком быстро перешел к дробилке суставов и слегка увлекся. Знала бы ты, какая это морока утилизировать тело своими силами. Отмывать этот подвал, словно какая-то поломойка. Аристократы часто допускают проколы именно на делегировании грязной работы. Ну не способны они заниматься уборкой, утилизацией тела и всем тем, что сопровождает похищение. А исполнители они слабое звено. Какую еду ты любишь? Внезапно спросил Воронцов. В прошлый раз я похитил парня, а с ним количество развлечений ограничено. Если ты понимаешь, о чем я знаю разных людей, и ни в коем случае не осуждаю их. Вот кто-кто, а я точно осуждать не буду, хе-хе, но я исключительно по девушкам. Ты здесь надолго, и пребывание твое должно быть хоть в чем-то комфортным, буду приносить тебе суши. Ладно, нет сил у меня больше. Одежда тебе в ближайшие недели не понадобится. Для нее у меня есть скальпель. Для твоей кожи инструменты тоже найдутся. Хе-хе. Стрелок прислушивался изо всех сил. Момент истины уже очень близок. Как бы ему ни было жалко бедную Полину, он не собирался прямо сейчас врываться и спасать ее. Слишком рискованно. У него есть пара трюков для Воронцова, но он дворянин и маг. Несмотря на 21 век, в среде дворян так и остались первобытные времена. Кто самый сильный, то и прав. Неважно, насколько аристократ умен, сильный и тупой может вызвать его на дуэль и убить. По этой причине всех дворян с детства обучали боевым искусствам. Они умели драться с оружием и без. И это вдобавок к магии. Иллюзии и отвод глаз княжича Воронцова в драке с простолюдином – это очень сильное оружие. Пока стрелок будет гоняться за призраком, настоящий Воронцов ударит его в спину. «Я тебя, оказывается, недооценивал», – голос Николая Федоровича звучал удивленно. «Такая скромная девушка, недорогое платье в цветочек, а под ним у кого-то намечался романтический вечер, а? Или тебя греет мысль, что ты очень скромная снаружи, а белье у тебя? Кстати, на этом столе человека можно привязывать в разных позах. К сожалению, их количество ограничено, но ты не переживай, мы испробуем их все. А пока что твое белье мы срежем». Мычание услышал даже стрелок, а между ним и подвалом была стена с тонкими швами между камней. Воронцов тоже на него отреагировал. «Сейчас, сейчас, Полиночка, закреплю тебя поудобней, и ты накричишься всласть». Стрелок за стеной глубоко вздохнул. Он не был набожным и креститься не собирался, но поднял голову вверх, там, где за всеми перекрытиями было небо. «Ты же не забыла про наши инструменты?» – насмешливо уточнил Воронцов. «Как я и говорил, смазки не будет, извини. Так, сейчас приступим, ах да, кляп нам больше не нужен». Девушка закричала. Княжич Воронцов захохотал. Стрелок открыл глаза и глубоко вздохнул. Пора. Глава 12. Леонид Корсаков предпочитал душ, но после длительного перелета предпочел насладиться ванной. Двухнедельный отпуск определенно пошел ему на пользу. По пути в аэропорт он забыл свой телефон дома. Такое бывает, кто не станет рассеянным после выматывающей работы. На берегу моря он снимал небольшой дом, где по странному и удивительному стечению обстоятельств, к которому он был непричастен, пропала связь и интернет прямо в день его приезда, и все две недели не работала. Бывает, и ничего с этим не поделаешь. Он с наслаждением потянулся, размял мышцы, и переключил воду на более прохладную. 2 недели он тюленил на пляже, а вечера проводил в ближайших барах и клубах. Он не очень любил танцевать, но своей цели добивался почти всегда, и один в своем арендованном доме он не просыпался. Да, штатного целителя навестить не помешает. Еще год назад за несколько бутылок коньяка тот не только проводил осмотр на предмет проклятия и вредных воздействий, но и общую диагностику организма делал. После такого активного отдыха она ему не повредит. Самолет прилетел ранним субботним утром, машина дожидалась его на стоянке аэропорта, и уже к обеду он зашел домой. Раздевался капитан по пути в ванну, разве что заглянул на кухню в холодильник ненадолго. Через полчаса в ванне он добавил немного шампуня прямо под струю воды, чтобы ванна наполнилась пеной. Настроение было отличным, до выхода на работу еще целых 2 дня. Вошедший в ванну человек увидел направленный на себя пистолет. Оружие было в пене и с него капала вода. «Вы всегда принимаете ванну с оружием?» – поднял бровь виденный ранее мужчина. «Кажется, после перестрелки. Предпочитаю держать ствол в руке в любой ситуации», – не слишком понятно ответил Леонид. Как и у любого уважающего себя параноика, у капитана была целая система меток, которая давала понять, вскрывали ли его квартиру, где и в каких местах проводили обыск, и многое другое. Конечно, от него не укрылось, что его квартиру посещали в его отсутствие. «Меня зовут Иван Иванович, я из 3-го отделения», мужчина медленно раскрыл удостоверение, которое было у него в руках с самого начала. Очевидно, оперативник был готов к такой встрече. «Вас ожидают в управлении», Корсаков выстрелил. Пуля не долетела до груди оперативника около сантиметра и расплющилась о невидимый барьер. «Хорошие артефакты у них», — мелькнула мысль у Корсакова. «Может, в колено попробовать?» Он прицелился в колено. «Я подожду вас на кухне», — невозмутимый Иван Иванович развернулся и вышел из помещения. «Уволюсь», — разозлился Корсаков. «Перееду на море, буду расследовать пропажу купальников. В качестве небольшой мести из-за вредного характера». На кухню Леонид вышел только через час, из одежды на нем было только полотенце. Иван Иванович налил следователю чай и пододвинул коробку с пирожными. «Я взял на себя смелость захватить к чаю сладостей. В качестве извинения за вторжение, в качестве извинения вы можете вернуться в понедельник». Иван Иванович пропустил слова капитана мимо ушей. Корсаков не стал настаивать и в тишине они выпили первую кружку чая. «В какой полке вы нашли этот чай?» – уточнил капитан. «С собой принес». Они еще немного помолчали. «Я в отпуске вообще-то», — напомнил капитан. «Вчера был последний день, а сегодня выходной. У нас необычная ситуация. В конце концов, я могу просто приказать». Леонид тяжело вздохнул. «Павел Петрович должен заниматься вашим необычным делом. Меня отстранили, и я успешно выполнял свои обязанности». Иван Иванович, которому имя совсем не подходило, налил еще одну кружку чая. «Я вам не нравлюсь, скорее утвердительно, нежели задавая вопрос», — сказал он. «Что навело вас на эту мысль?» Притворно удивился Корсаков и покосился на пистолет, который лежал рядом с его кружкой чая. «А если бы у меня не было амулета», — уточнил Иван Иванович, — «вы не могли знать о нем, наслаждался бы своими законными выходными днями», — пожал плечами Корсаков. «Самооборона, все дела, ну вы знаете, ладно». Возвращаясь к делам, с сожалением должен сообщить, что Павел Петрович дискредитировал службу. Он активно использовал служебное положение в личных целях в ущерб интересам империи, и его уволили с выходным пособием, которое он пропивает в своем имении, горько ухмыльнулся капитан. Его ухмылка не прошла незамеченной. «Мне пришлось вызвать его на дуэль и убить», — лаконично закончил Иван Иванович. «Я вам зачем? У вас есть и другие следователи, намного лучше меня, они тоже будут при деле, а вы на месте последнего убийства вам оставили послание». «Мне», — тупо повторил капитан. «Вам», — кивнул представитель 3-го отделения, «если бы до вас можно было дозвониться, забыл телефон дома, и вы получали сообщение, не было интернета, а адрес, который вы оставили, совпадал с местом вашего проживания, наверное, опечатался», — отмахнулся Корсаков от неудобных вопросов. «И зачем искать человека, когда он в отпуске? Как раз на такой случай». Ивану Ивановичу надоел этот разговор. «Собирайтесь, нам пора. Вам повезло, и убрать место преступления еще не успели. Проедем через печь», — оставил за собой последнее слово капитан. «Надо нормально перекусить, а то знаю я эти срочные дела, сутки потом одним кофе питаться буду». Безопасник ничего ему не ответил, лишь встал и отправился на выход. Корсаков недовольно обратил внимание, что обувь он не снимал. Капитан имел примерное понимание границ дозволенного, и на этот раз не стал испытывать терпение человека, который мог здорово испортить ему жизнь. Иногда Леонид позволял себе некоторые вольности или шутки в адрес вышестоящих, но это было редко и всегда в определенных границах. Злить Ивана Ивановича, или как там его на самом деле зовут, он не собирался. Одевался он не как в армии, но очень быстро. Представитель третьего отделения даже не успел заскучать. «Поедем на вашей», — сходу обозначил план Иван Иванович. «Я не рассмотрел вашего звания. Вы не захотите этого знать», — появился намек на улыбку у него. Сам капитан разговор начинать не торопился, а Иван Иванович повернулся к окну и принялся разглядывать город. «Да что ж такое?» Чуть не ударил по рулю Корсаков на знакомом перекрестке неподалеку от дома. «Я же сам звонил уже, говорил, что этот дебильный перекресток надо иначе регулировать. Каждую неделю кто-то в кого-то въезжает. Хоть императору пиши». «Не надо императору», — заметил Иван Иванович. «Не стоит его беспокоить такими вопросами. Если ему придется решать вопрос светофоров на отдельном перекрестке, значит все ответственные до него не могут справиться». «Я образно», — пояснил Корсаков. Очень представители третьего были щепетильны в вопросах императора. Оно и понятно, конечно, но у них это доходило чуть ли не до буквальной интерпретации всего, что говорили. Для себя он запомнил впредь императора в суе не упоминать. От греха подальше, как говорится, а то вдруг в чем обвинят еще. В субботу очередей из машин практически не было, лишь один черный джип «Гризли» стоял перед ними. «Отлично, быстро справимся», — обрадовался Леонид. «Выбирайте пока что, что хотите». Иван Иванович уставился на растяжки с меню, будто впервые их увидел. «Я обычно в другое место заезжаю, на свой выбор, только не слишком жирное и кофе». Корсаков ненадолго задумался. Черный «Гризли» тем временем все так же стоял перед ними и не проезжал. «Да сколько можно заказ делать?» – удивился капитан. Как оказалось, дело было не в заказе и мучительном выборе еды. Молодые люди гуляли всю ночь и утро, и когда им захотелось есть, они отправились сюда. На свою беду заказы, как и в большинстве случаев, принимала молодая и симпатичная девушка. И парни искренне не понимали, почему она отказывается знакомиться с такими прекрасными и обаятельными, пусть и слегка выпившими людьми. Они настаивают, что ей ничего не грозит, если она сядет к ним в машину и слегка прокатится. Слово дворянина и вот это вот все. Работа, ничего страшного, они договорятся. Сила полового влечения в такие годы заставляет обещать все, что угодно и совершать безумные поступки. Все это Леонид услышал благодаря открытым окнам. Да и молодые люди не слишком старались говорить тихо. «Я их потороплю», — наконец не выдержал капитан. Он вышел из машины, подошел к водительскому месту черного джипа и вежливо постучал стволом пистолета в окно. Водитель оказался человеком понимающим, а когда Корсаков показал еще и удостоверение, все стало намного проще. «Добрым словом можно многого добиться», — философски заметил мужчина, когда вернулся в машину. «Главное, чтобы они не сделали». «Сделали что?» — не понял Иван Иванович. В лобовое стекло прилетел стаканчик с кофе, а джип перед ними резко стартовал, и с нарушениями всех возможных правил дорожного движения скрылся. «Сделали это», — тяжело вздохнул капитан. «Любят они за собой последние слова оставлять. Вот же», — дальше представитель третьего отделения долго и со вкусом ругался. «Да я, не надо», — тут же предостерег его Корсаков. «Мы люди служивые, хоть и под защитой императора, но он далеко, а эти рядом. Третьему отделению они гадить побоятся, а мне — нет. Тоньше надо действовать». «Доверюсь вам», — глухо отозвался Иван Иванович. «Действительно, император далеко. О том, что они буквально вчера обедали и новости обсуждали, он решил умолчать. Сейчас он, Иван Иванович. Спасибо вам большое». Девушка в форме сети питания не скрывала своей радости. Капитан знал по опыту. Истерика начнется минут через 10. Он не завидовал тем, кто будет ее успокаивать. «Не стоит благодарности», — успокаивающе улыбнулся он. «Мы с другом», — Иван Иванович опять поперхнулся, — «просто делали свою работу. Примите наш заказ?» «Да, да, конечно», — девушка поправила волосы. «Что будете?» «Мочанку с грибами, салат фирменный, 2 черных кофе, салат белорусский давайте 2, солянку, холодник и чесночный хлеб», — определился Корсаков. «И квас маленький. Мочанку с драниками или с блинами?» «С блинами. А, и 3 налистника, все с разными начинками, только не сладкими». с вас 52 рубля, 44 копейки. Однако, только и смог сказать Иван Иванович, я вам свою скидку для сотрудников пробью, улыбнулась девушка. С ней будет 38,80. Корсаков протянул карту и расплатился. Да, есть места подешевле, согласился он с ним, когда они отъехали. Но здесь вы точно не получите пищевое отравление, а еще очень вкусно и сытно. Вам сахар к кофе надо? Да, спасибо, взял бумажный пакетик с сахаром безопасник. И квас я вам взял, а то что-то вы давитесь постоянно, передал маленький стаканчик своему попутчику Корсаков. Иван Иванович опять подавился. В управлении они заперлись в кабинете капитана. По счастливому совпадению никто не увидел их приезда, и они в спокойствии и без спешки все съели. Иван Иванович сначала относился к еде скептично и пробовал ее очень осторожно. Распробовал очень быстро, и Корсаков, конечно, не имел никаких претензий, но хоть один налистник представитель третьего отделения мог ему и оставить. Ох, сыто откинулся он. Сейчас бы поспать, доработать надо. Иван Иванович достал телефон и с недовольным видом прочитал сообщение. «Мне надо уехать», — сообщил он капитану. «На месте преступления вас встретит мой коллега. Семен Матвеевич ждет вас в своем кабинете. И спасибо за еду. Обращайтесь», — усмехнулся капитан. За стрельбу он решил не извиняться. К начальству Корсаков не торопился. Он и так знал, что там будет. Сначала на него наедут за то, что пропал, хотя сам Семен Матвеевич и научил его всем этим трюкам, чтобы хотя бы в отпуске не беспокоили. Затем коротко введут в курс дела, и он отправится на место убийства. Собственно, именно так и произошло. Леонид был с одной стороны рад своей правоте в предположениях, с другой же, ругать его можно было и не так долго. «Все на месте узнаешь, езжай», — напутствовал его начальник. «Пожарные уже ушли, остались только наши и из третьего. На месте тебя лучше в курс дела введут, нет у меня желания это обсуждать». До клуба «Койот» он добрался быстро. Пусть в столице и были проблемы с дорогами в некоторых местах, такой жарой в субботний день все сидели по домам. На месте его встретил знакомый криминалист с тем же стажером. «Андрей Петрович», — кивнул ему капитан и перевел взгляд на стажера. «Молодежь, сразу видно, кто отдыхал», — усмехнулся пожилой криминалист. «У тебя даже цвет кожи нормальный стал, но это ничего, это дело поправимое. Пойдем, покажу кое-чего. Ел сегодня? Это ты зря», — Андрей Петрович шутил. Знакомы они с Корсаковым были давно, и кому, как не криминалисту, знать о крепких нервах капитана. Да и опыт у того был такой, что удивить его трупом, даже самым ужасным, было тяжело. «Говорят, мне послание оставили», — задал интересующий его вопрос Леонид. «Лично мне. Хах, я даже не буду ничего рассказывать, не хочу сюрприз портить». Клуб выглядел дорого и порочно. Именно такие и пользуются популярностью. Пахло гарью, однако следов пожара не было, пока они не дошли до кабинета владельца. Окон в нем не было, вентиляция к такому готова не была, и запах дыма ощущался в комнате сильнее всего. «Нам вниз», — указал криминалист на люк в полу, затем обратился к стажеру. «А вас я попрошу остаться». Внизу ситуация выглядела интересно. Однако, с любопытством обошел вокруг вертикально установленного стола капитан. К металлическому столу был прикован мертвый молодой человек, с, как говорят в таких случаях криминалисты, следами многочисленных травм и пыток. Затем он обратил внимание на стакан для виски, в котором плавал указательный палец. В какой-то момент распознавание по лицу перестало работать. Капитан бросил взгляд на изуродованное лицо трупа. «И наш парень, чтобы каждый раз не подходить, отрезал палец и положил на лед. Это рабочая версия», — подтвердил догадку Андрей Петрович. Еще одно тело лежало на полу и было заботливо укрыто вещами. Скорее всего, вещами мертвого парня. А там, вместо ответа Корсаков получил несколько листов. Он нахмурился, прочитал про попытку изнасилования. «Попытку? Травм мало», — ответил криминалист. «В самый ответственный момент ворвался твой парень». Леонид перевел взгляд на стену, за которой виднелась небольшая полость с узким тоннелем. «Если тебе интересно, то инородный объект из анального отверстия девушки сейчас находится там же, только у нашей жертвы». Княжич Воронцов испытал массу ощущений в свою последнюю ночь. Капитан еще раз посмотрел на мертвого княжича. «Что бы тут ни произошло, роду Воронцовых в ближайшее время будет очень трудно. А послание, наконец, не выдержал он. Прошу». Жестом фокусника указал на стену в укрытии убийцы криминалист. Леонид с неподдельным любопытством разглядывал стилизованный рисунок лисицы с подписью «Корсаков, лох». Несколько позже в ресторане «Империал» Иван Иванович снял личину, заменил костюм и превратился в Михаила Евграфовича, главу третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Ужинал он со своим заместителем. По старой традиции, перед тем, как делать заказ, они сидели с бокалами. Михаил Евграфович курил сигару. «Вот ты мне скажи, Егор Петрович, сколько стоит стейк с гарниром?» «Около 200 рублей, точную цену не скажу», – удивился вопросу его заместитель. «А мочанка и холодник сколько будут стоить?» «Рублей 100», – растерялся его собеседник. «Понятно», – задумчиво кивнул Михаил Евграфович. «У нас кто за дороги и движения в столице отвечает?» «Анискин-младший», – тут же был получен ответ. «Есть в его ведомстве свои люди. Это хорошо, у меня к нашим людям будет целый список вопросов по поводу работы Анискина». Он нажал на незаметную кнопку на столе. Официант появился через 10 секунд, будто стоял прямо под дверью. «Вполне вероятно, что оно так и было. Что желаете?» – поклонился он. «Мочанку с грибами и блинами, холодник, чесночный хлеб», – принялся перечислять глава третьего отделения. Заместитель и бровью не повел. Официант принял заказ, причем, что ни налистников, ни салата такого в меню не было. Еду принесли быстро. Егор Петрович был доволен, а его начальник пусть и съел все, но остался недоволен. «Не то», – покачал головой он. «Есть у меня еще пара пустяков. Пусть твои орлы завтра предоставят всю информацию по родам мальцов, что сегодня на черном гризли катались, вот с таким номером». Он протянул ему бумагу. «И мне надо досье на владельца сети печь, все его грехи, и оценку самой сети. Насколько прибыльно, примерная стоимость ты сам знаешь». Они помолчали, и заместитель решил переходить к действительно важному разговору. «Княжна Белорецкая предположительно работает на британцев. Почти наверняка. Британцы», — протянул начальник третьего отделения и внезапно улыбнулся. «В молодости было все как-то иначе. Вот скажи, Егор, в тебя когда последний раз стреляли?» Глава 13. «Как тебе?» — довольный произведенным эффектом спросил криминалист. «Великолепно», — честно ответил капитан. «Я в восторге. Вот на чем все они прокалываются. Самонадеянность и тщеславие. Недостаточно просто совершить преступление, они хотят играть со следствием, постоянно доказывать, насколько они умнее. Это может получиться раз или два, но заканчиваются такие игры всегда одинаково. Их находят. Психологи считают, это работает их подсознательное желание быть пойманными. Я же считаю это тщеславием». Он вернулся к осмотру подвала, походил по нему, заглянул в ящики с инвентарем и вернулся к телу Воронцова. «В целом мне почти все ясно», — заключил он. «Я так понимаю, если бы не этот рисунок, меня бы тут не было. Верно понимаете?» Елена Михайловна грациозно спускалась в подвал. «Опять наблюют», — прошептал криминалист. Корсаков торопливо закрыл собой изувеченное тело княжича. Девушка же даже не взглянула в их сторону и поспешила к другому трупу. «Бедняжка», — она всматривалась в лицо мертвой девушки. «Ее-то за что?» Она повернулась к ним, что-то прочитала на лице Андрея Петровича и требовательно протянула руку. «Документы. Заключение всего лишь предварительное», — попытался оправдаться криминалист. «Вы с самого утра здесь все облазили, и даже выводы распечатать успели», — придавила она его. «Документы». Изучала бумаги она в полном молчании. Корсаков же был уверен, события восстановлены верно. Их убийца спрятался в полости, которую создал еще при строительстве клуба. Дождался нужного момента и ворвался в подвал, где княжич уже начал насиловать свою жертву. Далее последовало: «Нет, не так». Капитан посмотрел на обломки фонаря. «Очень мощный, даже избыточно. Можно ослепнуть, ожог роговицы точно гарантирован». Далее убийца ослепил княжича, и... Леонид посмотрел на следы ожога от электрошока, и Воронцов вслепую отшатнулся назад и воспользовался доступными атакующими способностями. Слепота сыграла дурную шутку, если можно шутить о смерти. Княжич убил девушку, убийца вырубил Воронцова. Девушку этот неизвестный мститель снял со стола и заботливо укрыл вещами покойного. Ее вещи нашлись тут же, но были разрезаны на лоскуты. «Дальше непонятно». «Непонятно», — озвучил он свою мысль. «Воронцов маг, он и прикованным к столу может убить. Состав крови и все найденные артефакты изучаем», — тут же отозвался криминалист. «Вполне, вполне», — принял версию Корсаков. «И крови наш парень не боится». Елена Михайловна дочитала, вернула Андрею Петровичу бумаги, и с отчетливой ненавистью посмотрела на труп Воронцова. Девушки остро реагируют на такого рода преступления. Все изнасилования и истязания они против своей воли примеряют на себя. Елена Михайловна, начал капитан. Очень он хотел ее на свежий воздух отправить. Лишняя она в этом помещении. Сейчас эмоции немного остынут. Она рассмотрит тело и испортит своим завтраком место преступления. Девушка внимательно рассматривала тело. А где ну? Она неопределенно повертела кистью и кивнула в район паха Воронцова. О, понял ее смущение криминалист. Они у него во рту. Елена Михайловна слегка позеленела. Я подожду снаружи. Она повернулась к Леониду. У меня к вам разговор, не уходите далеко. Девушка уже совсем неграциозно поднялась по лестнице. Вот кого надо было в стажеры брать. Покачал головой Андрей Петрович. Мой-то сразу все вывалил, чуть пакет успел подставить. Корсаков обошел помещение еще раз. Везучий сукин сын, не выдержал он. Ты бы рискнул вот так вот с фонарем и шокером на дворянина лезть? Криминалист показал на нишу. Я в такой посижу полчаса и меня разгибать всем отделом придется. Это вы молодежь гибкая. Нервы у парня дай бог каждому. Что скажешь про пытки? Дилетант, тут же отозвался криминалист. Что-то знает или слышал, но опыта нет. С этим вашим интернетом и не такое найти можно. Руку мастера узнать легко. Вот смотри, видишь разрезы на локтях? Их несколько, значит искал и не мог найти. А зубы? Кто же так напильником-то орудует? Пока допилил, часть зубов выбил. Нет, не мастер, не мастер. Портрет вырисовывается. Как долго он был с телефоном? До самого утра, пока батарея не села. После сигнал пропал, и телефон он благоразумно с собой брать не стал, а вот ноутбук разобрал и жесткий диск прихватил. Корсаков поморщился. Рассказывай уже сразу все тогда, не буду же я из тебя. Он покосился на окровавленные инструменты. Не клещами же из тебя это тянуть. Криминалист шутку оценил. Не знаю, что он искал в телефоне, но как я понял, фотографии и сообщения он кому-то отправлял. С ноутбука тоже. Служба безопасности Воронцовых тут же подчистила все, что могла. Мне не докладывали. Дело пахнет жареным для рода Воронцовых. Ясно же, какие фотографии он отправлял. Да уж и человек от третьего отделения это Елена Михайловна. Андрей Петрович кивнул. Настроение у капитана испортилось. За что мне все это? Спросил он. Меня же избавили от этого дела. Дело ведет третье. Ты тут посмотреть на послание, высказать свое мнение, переговорить с Еленой Михайловной и катиться домой. Плохо что ли? Хорошо, я же не спорю. Подрядчики при строительстве менялись раз 20, не меньше. На планах этого помещения вообще нет, как и ниши, и тоннеля. Узнаю нашего парня, приемы из фильмов все еще помогают ему. Аномально везучий сукин сын. Ладно, бывай. Разговоры такого плана по долгу службы с ним уже вели. Когда ты работаешь следователем, рано или поздно можно специально или случайно наткнуться на развлечения аристократов. Дворяне обладают властью и способностями, но они такие же люди, со своими пороками и отклонениями. Благодаря власти и деньгам им удается лучше избавляться от следов своих увлечений, но иногда правда все же выходит наружу. И вот тогда со следователем проводит разговор. Незачем простому люду знать такие шокирующие подробности. Корсаков припомнил первый такой разговор, когда он еще был совсем молод, и попытался что-то ответить. Ему приказали прикрыть клюв, и моментально обрисовали последствия. Напугать не напугали, но клюв он прикрыл. Как в тот раз, так и еще несколько раз в будущем. Елена Михайловна такие разговоры вести не умела. Они сидели за столом кафе неподалеку. Чай перед девушкой уже давно остыл, а она никак не могла перейти к главному. Леонид решил еще несколько минут посмотреть на ее мучения, после чего объясниться и пообещать держать рот на замке. «Я понял», — прервал он девушку. «Простите, послание, ему был нужен я». «Но зачем?» — капитан слегка улыбнулся. «Приятно, когда одной загадкой становится меньше. Обо мне писали несколько раз, когда я только начал поиски убийцы. Разумеется, он захотел найти и другую информацию, только мы уже знаем. Это одиночка без ресурсов и поддержки. Все, что у него есть, он находит самостоятельно. И информацию обо мне он тоже мог найти только в открытых источниках». Так, девушка побарабанила пальцами по столу и потянулась к остывшему чаю. Сделала небольшой глоток, чуть сморщилась, и поставила чашку обратно. «И что же он такого мог про вас узнать? Дело как раз в том, что вы мне уже 10 минут стесняетесь сообщить, Корсаков сделал секундную паузу и полюбовался изменением выражения лица девушки. «За последние годы я вел 4 или 5 дел с участием аристократов, и по нелепому совпадению вся информация о их прегрешениях оказывалась в газетах». Елена Михайловна удивленно подняла брови. «Нет-нет, я не сливал», — тут же пояснил капитан. «Пришлось заняться этим кротом, лично его нашел. Управление его тихо уволило, и шумиху раздувать не стали. Но для многих газет я так и остался анонимным источником. Удивительно, мне до сих пор они иногда пишут и завуалированно предлагают заплатить за горячие подробности. Наш убийца хочет огласки. Для этого он устроил пожар, чтобы привлечь внимание. И мою фамилию написал с той же целью. Огласки быть не должно», — посмотрела на него девушка. «Это не шутки». «Какие уж тут шутки. Огласка нам прямо противопоказана. Вы можете мне об этом не напоминать. Только разговаривать по этому поводу не со мной надо, там еще столько людей побывало. Хотя есть у меня идея. Если эта идея хоть как-то связана с оглаской подробностей дела, князь Воронцов будет очень зол. А это не тот человек, которого можно злить. Идея именно с небольшой оглаской и была связана. Так, запустить слух в одном месте». Корсаков замолчал. «Я не в восторге от того, чем занимался младший Воронцов. Даже более того, я очень зла, и просто так эту ситуацию не оставлю. Род Воронцовых заплатит за все его прегрешения. Узнать бы еще про все. Пусть он делал почти все сам, все равно должны быть доверенные люди. Может, им поручали мелочи, однако они все равно что-то могут знать. Ну и все его квартиры, склады. Спасибо, я знаю. Кроме меня этим делом». «Елена», — раздался голос от входа, — «я не мог до тебя дозвониться». Девушка тяжело вздохнула и закатила глаза. Говоривший моментально навис над их столиком. «Алексей», — повернулась она к молодому мужчине, — «я тебе уже все объяснила, и не раз. Меня не устраивает этот вариант», — возразил он и повернулся к Корсакову. Глаза мужчины быстро пробежались по фигуре и одежде капитана, отметили дешевую форменную ткань, отсутствие дворянских колец на пальцах, дешевые туфли. С каждой секундой осмотра отношения новоприбывшего аристократа изменялось. «Любезный», — наконец определился он с обращением к Корсакову, — «покиньте столик, он никуда не уйдет», — вступилась за капитана Елена Михайловна. «Мы оба при исполнении обсуждаем ход расследования. Твои душевные терзания волнуют меня в последнюю очередь». Корсаков еле заметно хмыкнул. Не ожидал он от девушки такой неожиданной фразы и не смог сдержаться. Хоть не засмеялся, уже хорошо. «Вы что себе позволяете?» — взвился мужчина, глядя на капитана. «Оскорбление чести дворянина. Помолчите», — повысила голос Елена Михайловна. «Не можете вести себя прилично, уйдите. Нашли повод поругаться. Может, на вас теперь смотреть нельзя, это вас тоже оскорбит?» «Нет, Алексей Сергеевич, наша помолвка уже официально расторгнута, и я не желаю вас видеть. Не раз уже сказал об этом. Что вам еще непонятно? Своим присутствием вы хороните все надежды на дальнейшее приятельское отношение между нами. Давайте останемся друзьями и не будем больше поднимать эту тему. Надо же, даже дворянам могут предложить остаться просто друзьями», — мелькнула мысль у капитана, и он немного скривился в попытке сдержать улыбку. «Вы», — чуть ли не задохнулся от возмущения Алексей, — «вы, дуэли между государственными служащими, коим являются Леонид, и дворянами строго запрещены и караются по закону», — сообщила в воздух девушка. «Не припомню, там что-то про конфискацию имущества рода, штрафы и вплоть до казни участника дуэли. Я это так не оставлю». Дворянин уже успокоился и смотрел на капитана спокойным и злым взглядом. «Мне не понадобится дуэль. Вот так вот ничего не делал и влип», — констатировал Леонид. «Не зря, ой, не зря надо держаться от дворян подальше. Алексей, это смешно», — попыталась успокоить мужчину девушка. «Вот и посмеемся», — улыбнулся дворянин. «Всего наилучшего». Он развернулся и гордо удалился из кафе. Елена Михайловна выругалась. Леонид тоже очень хотел выругаться, но сдержался при девушке. «Кто это?» — наконец спросил он. Ругаться еще хотелось, но он себя контролировал. «В конце концов, все еще не так плохо». «Все очень плохо», — сказала девушка. «Это Алексей Сергеевич Пономарев. После того случая на складе оружия отец немного разозлился». «Какой сдержанный отец, я бы очень разозлился. И решил выдать меня замуж». В очередной раз девушка смущенно улыбнулась. «Обычно всех этих женихов хватает на неделю или две, но этот оказался на редкость влюбчивым, и упорным, и тупым», — перевел для себя Корсаков. «Отец со временем успокоился, помолвка была разорвана с нашей стороны, что пусть и некрасиво, но моей репутации сильно не повредило. Вот только Алексей Сергеевич для себя все уже решил, и отступать не собирается. Род у Пономаревых богатый, но почти все активы у них за Уралом. Слывут они очень мстительными и жесткими дворянами. Консервативны, старые правила им намного больше по душе. Старые правила, мелькнуло что-то нехорошее, связанное с этим в мыслях капитана. Я поговорю с отцом по этому поводу, как-то совсем скомканно и неубедительно закончила она. Очевидно, девушка не верила в помощь отца. Поговорите, кивнул Корсаков. Но давайте вернемся к этому делу. Например, меня можно официально отстранить и отправить в неоплачиваемый отпуск. И в каких-нибудь левых газетах об этом упомянуть. Уверен, убийца будет следить за всеми новостями о деле и обо мне. И только в открытых источниках, других-то у него нет. А я заодно посижу у себя дома в тишине и спокойствии, не буду подставляться, и продлю отпуск. И что будет, кроме дополнительного отпуска для вас? За свой счет это и не отпуск даже. Думаю, он со мной свяжется. Елена Михайловна задумалась. Сам Корсаков тоже задумался. Так они и сидели друг перед другом несколько минут. Хорошо, будет вам отстранение и отпуск за свой счет. Елена Михайловна ни на секунду не поверила в желание капитана стать приманкой, но чувствовала свою вину за произошедшее, и пошла навстречу идеям Корсакова. Отправляйтесь прямиком домой. Я подготовлю документы и поговорю с Семеном Матвеевичем самостоятельно, и с отцом по поводу всей этой ситуации. Капитан попрощался с девушкой. Она поняла его недоверие по поводу помощи отца, слегка покраснела от стыда, и обещала позвонить. На улице было все так же душно и малолюдно. Корсаков поспешил к своей машине, не желая ни одной лишней секунды находиться в этой печке. Сама машина стояла в тени, и в ней было чуть более комфортно. Значит, наш парень на стадии строительства сумел поучаствовать, принялся заводить он машину. На этот раз получилось с третьего раза. Сделал себе лаз и полость прямо за стеной подвала. Он давно знал о увлечениях Воронцова, дождался очередной жертвы, то есть эта девушка не первая, и убил его. Да уж, на светофоре никого не было, и капитан стоял перед красным запрещающим сигналом в полном одиночестве. Два основных направления – это стройка и слежка за Воронцовым. Если на стройке действительно постоянно менялись и рабочие, и планы, то делал это сам княжич с целью маскировки подвала. Надежда на запись камер, если она велась. Со слежкой странно все. Неужели служба безопасности Воронцовых настолько обленилась, что не заметила? Следили явно давно. Но как? Он задумчиво постучал пальцами по рулю. Сзади посигналили, капитан очнулся от своих мыслей и поехал. Красный запрещающий сменился зеленым давно, и если бы не недовольный водитель сзади, он бы так и стоял на перекрестке. «Ты что-то нашел на ноутбуке Воронцова, что-то важное?» — продолжил вслух говорить он сам с собой. «Вся информация с телефона утекла в сеть благодаря тебе. Что-то служба безопасности могла перехватить, но если ты не дурак, то это еще всплывет. Но ноутбук, что же там могло быть такое? Или он оказался запарален, и ты взял с собой для взлома? Непонятно». Корсаков припарковался недалеко от дома, зашел в небольшой продуктовый прямо возле дома и закупился по полной. Подходя к своему подъезду, он чувствовал себя как нагруженный верблюд в пустыне, поэтому слишком поздно заметил непонятных личностей. Ждали явно его. Глава 14. Утро началось с плохих новостей. Коля вертел в руках конверт, не решаясь его открыть. Хотя он и сам знал, что там, сообщение на телефон пришло раньше. «Ладно, чего уж», — вздохнул он, небрежно оторвал часть конверта и достал письмо. «Так, уважаемый бла-бла-бла, вынуждены сообщить». Письмо было скомкано и отправлено в мусорку. Он и не сомневался, что поступить не получится, но надежда все равно была. Образование в этом мире ему требовалось как минимум для возможного светлого будущего. Работать официантом всю свою вторую жизнь он не очень сильно хотел, как и идти куда-нибудь в офис. Самым обидным было другое: он набрал достаточно баллов, чтобы пройти. Достаточно для прошлого года, до принятия нового закона. В его мире в конце 19 века аристократы были не в восторге от многочисленных послаблений для простых людей. Они, как обычно, выделяли себя по праву рождения и не считали, что образование нужно и другим. Официально этот документ назывался «О сокращении гимназического образования», в простонародье же его назвали «Циркуляром о кухаркиных детях». Министр просвещения рекомендовал директорам гимназии не принимать к себе на обучение детей лакеев, поваров и многих других. Целый список обычных рабочих профессий, которыми многие зарабатывали себе на жизнь, и на жизнь своим детям. Мелкий лавочник мог работать и откладывать прибыль 5 лет, в надежде дать своему ребенку достойное образование, чтобы его ребенок мог получить достойную жизнь, и не выгрызать себе место под солнцем. Приказывать было лишним, но крайне настойчивая рекомендация от приказа ничем не отличается. Самое удивительное, это мотивация для принятия такого закона. Тогда, в его мире, дворяне у власти посчитали угрозой продвижения неблагородных людей к руководящим постам. Угрозой власти. Здесь же это было мотивировано иначе. Николай по своим документам числился приезжим из деревни в Тобольской губернии. Там, где медведи, волки, тундра и все деревенские развлечения. И с этого года для приезжих балл для поступления был выше, чем для коренных жителей. Парень задумчиво закурил, включил новости, и все же вышел на балкон. В такую безветренную жару курить в помещении не хотелось. Было обидно, неприятно, когда у тебя не получилось задуманное не той причине, что ты сам плох и недостоин из-за навыков, а из-за того, что у тебя в паспорте написано. Коля сходил за кофе и пошел обратно на балкон. В Виленской губернии банда квадроберов продолжает грабить аптеки. Очередное дерзкое. Он закрыл за собой дверь поплотнее, подергал за ручку 3 раза, чтобы убедиться, отошел на 3 метра, вернулся, еще раз подергал ручку, убедился, что точно закрыто. Жалеть себя можно, но дело это по умолчанию бесполезное. Никакой практической пользы от него нет. Коля закурил еще одну. Сегодня среда, а его ближайшая смена выпадает только на пятницу. Вечером можно попробовать сходить в клуб. Если все получится удачно, то может и не один домой вернется. В это время иногородние студенты и студентки, что намного важнее, возвращаются в столицу для поиска квартиры и подготовки к учебному году. Наверняка много девушек, если не с первого, то со второго и третьего курсов уже в городе. Значит, клуб, задумчиво сказал он вслух, сниму кого-нибудь, стресс сниму, так сказать. Давно пора было заняться своей личной жизнью и досугом, не только же с Сашей пить в квартире. Запас по деньгам был, у него в полке лежала приличная для него сумма, да и на учебу кое-что отложено было на карте. Не пригодились, и в ближайшее время точно не пригодится. Он взял телефон в руки. «Саня, привет!» Преувеличенно бодро сказал он. «Ты что, спишь в такое замечательное утро?» Сосед через несколько балконов удивленно прислушался. Его заинтересовало, кому же это в такое душное утро, когда уже с утра тяжело находиться снаружи, кажется замечательным. Ответ он так и не узнал. Коля вернулся в квартиру. Почему его приятель спал допоздна, он так и не смог выяснить. Разговорить человека, который в любой момент может сбросить твой звонок и включить беззвучный, очень сложно. Уже через 30 секунд именно это и произошло. «Ладно, пойдем другим путем», — вздохнул парень и принялся печатать сообщение. Прочитано оно будет хорошо, если через несколько часов, которые он потратит на уборку. Тут ведь дело какое, если он планирует привести к себе вечером девушку, квартира должна быть, если не идеальной, то близкой к этому состоянию. Парень поднял носок с пола, заглянул под диван и достал оттуда еще 2. Загадка, задумчиво произнес он вслух. Всю грязную одежду он спрятал в ящик в ванной комнате. Посуду мыть не пришлось. Жил он один и использовал всегда один комплект приборов и одну тарелку. Очень часто приносил наборы одноразовой посуды из кафе, чтобы сразу и выкинуть. Больше времени ушло на пыль и грязный пол. К обеду парень был вспотевший, грязный, злой и уставший. Идея о клубе уже не казалась ему такой удачной, и он всерьез подумывал остаться дома. Такое иногда бывает. Но человеком Коля был достаточно целеустремленным, и раз он решил сегодня познакомиться с девушкой, то он это точно сделает. Во всяком случае, попытается. Напиваться в клубе он не собирался, как и в целом много употреблять. Где это видано вообще, чтобы пиво за 3 рубля из магазина в клубе стоило 12? Возмутился он вслух. А 2-рублевый сок за 9 рублей? Вот он и решил отправиться в магазин, на случай, если в клубе ничего не выйдет. А так придет, откроет холодное пиво, которое терпеливо ждало его весь вечер дома. Он сглотнул слюну и прикинул, в какой магазин лучше сходить. По такой погоде выбор был очевиден, в ближайший. Когда целый ящик светлой амурской короны лежал в холодильнике, он, наконец, получил ответ от Саши. Тот сообщал, что наконец смог уговорить Наташу сходить с ним вечером прогуляться, и такой шанс он упускать не желает. И заранее соболезнует, ведь без него, Саши, Получится у Коли ничего не может. Ну что же, задумался парень. Раз свидетелей его трат не будет, можно попробовать места и дороже. Неизвестно, насколько там выше шансов найти девушку, но попробовать очень хотелось. В дешевых клубах и барах он уже был много раз. Перед телевизором он устроился с огромной пивной кружкой, полной холодного сока из холодильника. Окна были открыты настежь, но воздух в квартире практически не двигался. Наугад он начал пролистывать новостных стримеров, скорее, чтобы чем-то занять себя, чем для получения информации. Стрельба в спальном районе, нападение неизвестных на представителя. Следующий. Княжич Рудов выдвинул официальные обвинения в сторону рода Давыдовых, до суда дело не дошло, и было урегулировано в частном порядке, в результате род княжича приобрел несколько доходных активов. Следующий. Квадроберы. Кто они? Коля поморщился и включил следующего стримера. Была замечена воркующей с неизвестным мужчиной. Их и застал ее бывший жених. По словам свидетелей, произошла короткая, но яростная перепалка, которая не закончилась дуэлью лишь из-за разницы в положении. Бокал с соком до губ он не донес, и теперь рассматривал фотографию дочки главы третьего отделения в компании следователя Корсакова и неизвестного дворянина. Снимали с соседних столиков из-под руки, чтобы не навлечь на себя гнев дворянина, но главное было видно и так. Девушка с капитаном сидели за столом и разговаривали, а тот пришел не вовремя.